Глава 13. Плотью, кровью, костью, словом и делом, верой и душой. Сведений о своем противнике я практически не собрал, кроме очевидного 5-го ранга, но ранг — это ключевая характеристика. Остальные параметры возможно поднять лишь столько раз, сколько рангов у тебя есть, плюс один. То есть, если предположить, что этот кретин усердно тренировался с детства под надзором небожителей, то инициацию он прошел с потенциалом 1-2. Это стандартная статистика. Но если учесть, что он пошел в физовика ближнего боя, то, скорее всего, развивался именно в этом направлении изначально. Значит, старт был 2-2, пятый ранг, скорее всего, он увеличивает в первую очередь потенциалы. Тогда сейчас он имеет цифры 8-8. Против моих шестерок это земля и небо. Плюс это странная алая аура вокруг него. Уверен, это дорогостоящий комбинированный отпечаток, который усиливает потенциалы, урон и защиту. Недаром аура покрывает как артефактный доспех, так и оружие. Был ли у меня план? Нет. Вот серьезно, мне просто требовалось убить в честном бою того, кто многократно сильнее меня. А лысый ублюдок даже по самым скромным прикидкам перевалил за 50-й уровень. Но у меня было две длани, полная мана и подарки Юрия. Я видел лысого в настоящем бою всего один раз, когда он оприходовал тролля. Словно тот был просто огромным манекеном. Какие выводы я могу сделать из того боя? По скорости мы примерно одинаковы. А это с учетом того, что лысый явно прокачан в силу и выносливость. Но он менее мобилен, по крайней мере, я не замечал, чтобы он часто менял позиции в бою. Для начала требовалось получить преимущество. Дымовая граната, похожая больше на какой-то коричневый шар спрессованных водорослей. У меня таких три, спасибо Юрию, но хватило одной. Всю огромную комнату моментально заволокло едким дымом. Я активировал взгляд, оценивая обстановку. Лысый затормозил и принял оборонительную стойку. Я же сместился в сторону на всякий случай, и, как оказалось, не зря. Ублюдок с размаху долбанул своей булавой оземь, и вперед полетела ударная волна. Тело эзотерика не задело напрямую, но все равно немного снесло в сторону. Это меня разозлило. Шприц с оранжевой жидкостью, в глубине которой пробегают искры. Боевой стимулятор, на время увеличивающий физические характеристики. У такой штуки нехилый откат, даже без интоксикации. Ускорение на себя, призыв монаха, путь ветра. Все это в сумме подняло мои потенциалы до семерок. Уже неплохо. Думал, анима вообще не оценит подобную прибавку на общем фоне. Теперь шаг второй — лишить противника преимущества. Камень рассеивания летит под ноги ублюдка и взрывается. Алую ауру смывает волной. Так и думал. Это обычное накладываемое усиление. А вот рассеиватель, конечно, жалко. У меня осталось еще два. Но вряд ли Юрий будет подгонять мне их по первому запросу, а я помню, сколько они стоят. Шаг третий — отвлечение внимания. Ящер появляется за моей спиной, дым ему сильно мешает, забивая чувствительные ноздри, отчего миньон шипит. Ликан появляется за спиной ублюдка, и вот этому существу абсолютно наплевать на дым. Он чует кровь, он атакует. Никого из существ я усиливать не собирался. Они вряд ли оба переживут хотя бы один удар. Поэтому теневое усиление оружия на себя. Мой противник был опытным призывателем, и вряд ли он являлся профессиональным поединщиком. Но все-таки стоило перестраховаться. Ледяная граната взрывается под его ногами, покрывая тело ледяной коркой. Слышится хрип, но подобная штука вряд ли сможет причинить сильный урон, лишь замедлить. Склянка огненной воды летит ему в голову, но в этот раз ублюдок успевает среагировать и пытается отбить снаряд посохом. Вот это была его ошибка. От удара огненная вода разлетается облаком брызг, накрывая ублюдка с головой. Лед замедляет движение, а дым закрывает обзор. Отрезк пламени перебивает разве что его рев. Идеальный момент для атаки. Ликантроп добрался первым, но восьмые потенциалы — это все же восьмые потенциалы. Фигура Лысого моментально покрылась алой аурой, под давлением которой ледяная корка разлетается в стороны, а огненная жидкость бессильно стекает на пол. Лысый крутанулся на месте и одним ударом снес ликана. Волчья туша с грохотом влетела в стену и упала издыхающей массой. Лысый продолжил атаку, и булава, сделав большой круг, попала в ящера. Баклер разлетелся на несколько кусков. Лапу ящера просто оторвало выше локтя, а самого миньона снесло в сторону. Он прокатился по земле несколько метров, оставляя за собой алую полосу. Мой рывок был более удачным, потому что я позволил миньонам принять на себя первый удар, да и дым мне никак не мешал. Я бил когтями дланей, чтобы не терять бафы от монаха. Тень от удара со спрятанным внутри поцелуем распада. Мои атаки бессильно скользнули по алой пелене, но я увидел, как артефактный доспех покрылся росчерками от когтей. А затем рывок назад на максимальной скорости, чтобы не попасть под смертоносную мельницу атак раскрутившегося ублюдка. Камень рассеивания под ноги, вспышка, и уже вторая аура исчезает, но тут же появляется вновь. «Бесполезно!» — ревет ублюдок. Мне остается только выругаться. Либо у него три одинаковых отпечатка и маны как раз под них, либо это активируемый пассивный отпечаток вроде моего взгляда в тень. Тогда сколько ни развеивай, он просто перезапустит его снова. Но после рассеивания... Ему требуется примерно 1,5 секунды, чтобы покрыть себя аурой вновь, так что я решил приберечь последний камешек. Первый раунд остался за ним. И ситуация выглядела так себе. Я достал кинжал дланью, я такой слой защиты явно не пробью. Моя ошибка. Шприц с манорегеном в сердце не экономим. Теперь он мне может пригодиться. Следующий уже вызовет интоксикацию, так что надо быть аккуратнее. Лысый ублюдок стоял на том же месте и самодовольно улыбался. Да, он ничего толком не видит. Но восьмой потенциал и опыт в битвах это с лихвой компенсирует. Надо менять тактику. Ящер еще на ногах, хотя скоро сдохнет от кровотечения. Замереть, затаить дыхание, унять рвущееся под стимулятором сердце, успокоить потоки анимы в теле, слиться с дымом. Это ведь почти как тень. Я медленно снял обувь и коснулся босыми ногами пола. Холодный камень помог привести мысли в порядок и успокоиться. Ящер обходит справа, действуя по моим мысленным приказам. Сейчас я служу для него глазами. Я начал медленно продвигаться слева, сокращая дистанцию. Мне нужна одна удачная атака. И на самом деле сейчас бы не помешал ящер второго ранга. Слышишь, тень? «Долго будешь трепать мне нервы», — сплюнул Лысый. «Дым скоро рассеется, но мы можем ускорить процесс». Он в одно мгновение раскрутил посох над головой и крутанулся сам. И в этот момент я понял, что сейчас произойдет, а потому рискнул и бросился в атаку. Посох, покрытый концентрированной алой аурой, обрушился на пол зала. Ударная волна, разлетевшаяся во все стороны, снесла меня словно пушинку. Ящера откинула к стене, где он лежал оглушенный. Меня бросило в угол, и здорово я приложился спиной. Если бы это была комната из обычного камня, скорее всего, нас бы уже завалило, но в этом месте. Лысый ублюдок даже царапины не оставил. Чего не скажешь о моем теле. Я быстро открыл инвентарь. Адреналин поможет справиться с оглушением и его последствиями. Но зарастить внутренние повреждения будет важнее. Эликсир регенерации вошел в сердце, и я почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Пару дней ада мне теперь точно обеспечено. Ну, если выживу. В любом случае, еще один шприц убьет меня с гарантией, так что лимит на этом был исчерпан. Я с трудом поднялся, готовясь к тому, что ублюдок повторит свою атаку. Но нет! Он с удивлением разглядывал свою броню. По его груди сейчас обильно струилась кровь. В последний момент я все же сумел достать его не лезвием, тенью от удара. Правда, все-таки ожидал, что эффект будет куда серьезнее. Значит, у него действительно один из сигилов на сопротивление, потому что рана не выглядит опасной. «Ты за это ответишь, ублюдок!» Он достал шприц и вколол себе в шею. После его атаки большая часть дыма рассеялась, так что мы прекрасно видели друг друга. Я с трудом стоял на ногах. Каждый вдох при этом отдавал болью в груди. Противник медленно пошел на меня. Он одним легким движением опустил булаву ему на голову. Чавкающий звук явно доставил ублюдку наслаждение. Чтобы не упасть, мне пришлось прислониться к стене. Как раз вовремя. Удар булавой в живот, прямой, бесхитростный. Лысый держал свое оружие на вытянутой руке, словно оно вообще ничего не весило. Ощущение от его тычка было таким же, словно мне все внутренние органы перемешало. Меня согнуло пополам, и я начал кашлять кровью. Булава пошла вверх и ударила меня по лицу. Потолок, фонтан плещущей крови вперемешку с моими зубами. Дезориентация. Кажется, я стек на пол по стене. Рядом улыбался череп наставника. Лысый что-то хохотал, но из-за звона в ушах я вообще ничего не мог разобрать. С трудом сфокусировал взгляд, алый гигант высился надо мной. Но я следил лишь за навершием булавы, что мерно покачивалось из стороны в сторону. «Не такой ты уж и крутой, сопляк!» Вот эти слова я разобрал. Один шанс. Средний регенерат работает на всю катушку, но все равно слишком медленно. Мне бы немного помощи. Длань, по ощущениям, накопила нужное количество маны. Кровавая ярость увеличивает все показатели пропорционально полученным повреждениям. Булава медленно опускалась мне на голову. Я и сам не заметил, как активировал обе длани, чтобы закрыться, но удара не последовало, потому что ублюдок оказался слишком хорош и легко разгадал мой фокус. Ликантроп, что все это время валялся в дальнем углу на последнем издыхании, успел регенерировать. Немного. Он все еще был похож на окровавленный кусок мяса, но теперь хотя бы смог двигаться. Кровавая ярость в таком состоянии даровала ему максимум. И теперь мой миньон был настоящей машиной смерти. Правда, сдохнет от дуновения ветерка, и мой бывший охранник это прекрасно понимал. Он развернулся и нанес размашистый удар булавой. Это был идеальный удар. За одно мгновение, просто по звуку, что издавал ликан, лысый смог рассчитать время и ударить ровно туда, где окажется противник. Превосходная реакция. Мне даже было немного жаль, что у него ничего не получилось. Ладно, вру, совсем не жаль. Я улыбался, когда видел, как алое навершие врезается в сгустившуюся тень и отлетает в сторону, окутывающий тенями, которого я присоединил к тени ликана. Он проявился ровно в нужный момент, став щитом на пути булавы, и выдержал. Выиграл мгновение, которого хватило, чтобы бешеный волк под кровавой яростью схватил моего противника, повалил на землю и принялся рвать на куски своими когтями. Лысый орал. Ликан молотил, нанося удары за ударом. А я улыбался, глядя на эту картинку. Булава отлетела в сторону, а я с трудом поднялся на ноги. В голове все пылало. Я заметил, что окутывающий тоже принялся жалить врага. Это было похоже на выстреливающие из густка тени жгуты. Тонкие, острые. Они пробивали как алую ауру, так и броню. Шестой потенциал уничтожения как-никак. Шестой потенциал уничтожения как-никак. Теневой страж не только атаковал, но и защищал свою цель. Поэтому бронированные кулаки Лысого при каждом ударе натыкались на сгустившиеся тени. Охранник орал, а я хохотал. Сбоку появился алый драконит и тут же набросился на Ликана, но был моментально пронзен десятком теневых шипов. Однако этого хватило, страж все-таки был не всесилен, и охраннику каким-то образом удалось сгруппироваться и ногами оттолкнуть волка вместе с привязанным к нему окутывающим. Окровавленный, с искореженной броней, с просевшей аурой, он все еще был полон сил. Подскочил на ноги, в руке появилась связка сразу из трех разноцветных шприцев с единым поршнем. Вот не знаю, что это за коктейль, но мне он явно не нравится. Благо, он стоял ко мне спиной и был больше сосредоточен на моих миньонах. Обычным пинком я ударил по руке, выбивая шприцы. Охранник разворачивается, из глаз льется кровь, лицо искажено ненавистью. А я не могу перестать улыбаться. «Ты!» — ревет он на меня и бросается. Сталь смыкается на моем горле. Ублюдок в порыве ярости впечатывает меня в стену и пытается задушить. Удар кинжала под ребра, провернуть. Левую ладонь я подношу к лицу и просто дую на нее. Облако светящихся светлячков срывается с моей руки прямо в рожу ублюдка. Это всего лишь расходник, который помогает обнаруживать невидимок. Но какие у меня еще были варианты? Лысый орет, отшатывается, начинает отмахиваться от потока светлячков, что бьют ему прямо в глаза, летят в рот и ноздри. Он делает шаг назад, второй, удар. Ликан набрасывается на него сзади, и чудовищная волчья пасть впивается в ворот доспеха, пытаясь его прокусить. Охранник орет. Я атакую, кинжал бьет в сердце. Я тут же получаю пинок. Меня отбрасывает обратно в стену. Отталкиваюсь, атакую снова, успеваю нанести несколько ударов, а затем отскакиваю назад как раз вовремя, потому что короткий меч чуть не сносит мне голову. Я заметил, что когда враги сходятся в клинче, окутывающий не может полноценно защищать цель. Так охраннику удается схватить волка за загривок и перекинуть его через себя. Меч опускается сверху, но страж перехватывает ладонь, оплетая ее тенями. Охранник наваливается всем телом, и клинок все же входит в череп Ликана, а лысый ублюдок начинает истерично хохотать. И вот я понимаю, что дальше тянуть нет никакого смысла. Пришла пора сыграть ва-банк. Дымовая бомба и последний камень рассеивания. Он сносит алую ауру, но развеивает окутывающего и снимает с Ликана кровавую ярость. Если мой волк еще был жив, то теперь клинок довершит начатое. Полторы секунды надо действовать наверняка. Рывок и удар крест-накрест. Два алых кинжала в моих руках — подарок Драгнаара. Рискованно! Но в этот раз моя жизнь действительно висела на волоске. Я останавливаюсь и наслаждаюсь потоком аниме. За моей спиной слышится лязг, когда безголовое тело падает на камень помещения. Вдыхаю воздух вперемешку с дымом. Анима в теле слегка притупляет боль. Победил, все кончено. Но это было трудно. Много ошибок было совершено, можно было сыграть гораздо чище. Если бы был лучше подготовлен. Правильно сделал, что не стал использовать шаг в тень. С его реакцией это было бы самоубийством. В остальном же... А, ладно. Потом еще успею заняться самоанализом. Надо торопиться. В центре комнаты было круглое углубление. Я подтянул тело стражника и скинул туда. Взгляд позволял видеть то, чего не видели другие. Сложная магическая структура, вычерченная на полу теневыми линиями. Ее чертил еще эзотерик, И то не сам, а под руководством нашего покровителя. Нашел нужные отметки, ключевые узлы. Двигаться было трудно, пришлось отключить болевые рецепторы полностью. Но вместе с ним тело потеряло чувствительность. Возможно, я прямо сейчас добиваю себя, но у меня выбора нет. Первый узел. В него кладу чешую золотого дракона. Первый реагент — плоть. Второй узел — кровь. Кровь Бога. Третий узел — кость. Кости верного паломника. Беру тело эзотерика и перетаскиваю в нужное место. В очередной раз благодарю наставника за его жертву, иначе мне пришлось бы отрезать что-то от себя. И кости, использованные в ритуале, уже бы не выросли. Четвертый реагент. Доказательство права. Думаю, голова лысого ублюдка тут подойдет. На всякий случай положил рядом кинжалы, которыми нанес смертельный удар. Совершить невозможное. Вот мое доказательство, что я следую пути дракона. Пятый реагент. Истинная вера. Она же установит связь. Кладу артефакт на нужное место. Все ингредиенты собраны. Сам я встаю рядом с углублением и разглядываю конструкцию. Ну, вроде бы все сделано как по учебнику. Эй, тень! А кому? А, ты все равно не ответишь. Я вдохнул. Меня била дрожь, а сердце рвалось из груди. То ли от волнения, то ли я просто подыхаю. Но надо завершить начатое. Я Эза, призыватель теней. Плотью, кровью, костью, словом и делом, верой и душой взываю к тебе, покровитель. Старшая сущность, теневой дракон, явись на мой зов, прими мои подношения. Озари это место своим присутствием и прими его в свои чертоги. Именем моим, дарованным тобою, я нарекаю это место. Вдох, выдох, момент истины. Храмом теневого дракона.